Глава 19. Нет фурии в аду столь злой. Рита, разумеется, не умерла, но она вся была в синяках, исцарапана, полузадушена. На затылке у нее оказалась большая ссадина. Эйлин колотил ее головой об пол. Это могло бы плохо кончиться, если бы Каупервуд не подоспел вовремя. У Сольберга сначала создалось впечатление, что Эйлин и вправду была невменяема, что она неожиданно потеряла рассудок, и что ее дикие выкрики по адресу Риты и Каупервуда не более как плод больного воображения. На какое-то время он в это поверил. И все же слова Эйлин не шли у него из головы. К самому Сольбергу впору было звать врача. После пережитого потрясения он еле держался на ногах, губы у него были синие, лицо мертвенно-бледное. Риту перенесли в соседнюю спальню и уложили в постель. Были пущены в ход примочки, холодная вода, компрессы и зарники. И когда Каупервуд явился к ней, она уже пришла в сознание и чувствовала себя лучше. Все же она еще была очень слаба и жестоко страдала физически и нравственно. Доктору сказали, что гостья оступилась и упала с лестницы. Когда Каупервуд вошел к Рите, ей делали перевязку. Как только доктор удалился, Каупервуд сказал горничной, которая ухаживала за Ритой: «Принесите горячей воды». Едва она скрылась за дверью, он нагнулся и поцеловал Риту в обезображенные вспухшие губы. Потом предостерегающе приложил палец к собственным губам. «Ну, как, Рита, тебе лучше теперь?» — тихо спросил он. Она ответила еле приметным кивком. «Тогда слушай внимательно», — сказал Каупервуд, наклоняясь к ней, стараясь говорить раздельно и внятно. «Попытайся все понять и запомнить, и делай так, как я тебе скажу. Никаких серьезных увечий у тебя нет. Ты скоро поправишься. Все это пройдет бесследно. Сегодня же дома тебя навестит другой доктор, за ним я уже послал. Гарольд поехал за платьем для тебя, он скоро вернется. Как только ты почувствуешь себя немного лучше, тебя отвезут в моей карете домой. Не тревожься, все будет хорошо, только ты должна все отрицать, слышишь? Решительно все. Стой на том, что миссис Каупервуд сошла с ума, а завтра я переговорю с твоим мужем. Я пришлю к тебе опытную сиделку, только, пожалуйста, будь осторожна. Думай о том, что и как будешь говорить. Главное, не волнуйся и не бойся ничего. Ты здесь и дома в полной безопасности. Миссис Каупервуд больше тебя не потревожит. Об этом я позабочусь. Я так жаль тебя, Рита. Я так тебя люблю. Знаешь, что я всегда с тобой. То, что случилось, не должно отразиться на наших отношениях. Больше ты ее никогда не увидишь». И тем не менее Каупервуд знал, что прежнего не вернуть. Убедившись, что состояние Риты не внушает опасений, Каупервуд пошел к Эйлин, чтобы еще раз поговорить с ней и по возможности успокоить. Он застал ее уже на ногах. Она одевалась и, как видно, приняла какое-то новое решение. Пока она лежала на кровати, обливаясь слезами, в ней произошел перелом. Если она не имеет больше никакой власти над Каупервудом, если она не может заставить его искренне раскаяться, то лучше ей уйти от него. Фрэнка я разлюбил, это ясно, иначе он не стал бы так горячо защищать Риту и с ней никогда бы не обошелся так грубо. И все же она не хотела этому верить. Фрэнк был так внимателен к ней, так нежен когда-то. Эйлин еще не потеряла надежды одержать победу над Каупервудом и своими соперницами. Она слишком любила его, чтобы сразу сдаться, но считала теперь, что помочь ей может только разлука. Лишь страх навсегда ее потерять образумит Каупервуду. Она встанет, оденется и уедет в какой-нибудь отель, и больше он ее не увидит, если сам не придет к ней. Как бы там ни было, его связи с Ритой и Сольберг она все-таки положила конец, хотя бы на время, — со злорадством думала Эйлин. А с Антуанеттой Новак можно будет разделаться потом. Сердце у нее ныло, голова раскалывалась, в груди теснились такая злоба и боль, что она уже не могла больше плакать. Когда Каупервуд вошел, Эйлин, стоя перед зеркалом, дрожащими пальцами застегивала пуговицы на костюме и поправляла прическу. Этого Каупервуд никак не ожидал и поэтому даже несколько опешил. «Эйлин», — сказал он, подходя к ней, — «почему бы нам спокойно и мирно не переговорить и теперь обо всем? Ты сгоряча наделаешь глупости и потом будешь жалеть, зачем это нужно. Прости меня. Неужели ты действительно могла подумать, что я тебя разлюбил? Я люблю тебя, как и прежде, Эйлин. Все это не так страшно, как тебе представляется. Мне казалось, что я вправе ожидать от тебя большей чуткости и понимания после всего того, что мы пережили вместе. И потом у тебя нет никаких оснований обвинять меня и устраивать такую сцену». «Нет оснований!» — воскликнула Эйлин, отрывая взгляд от зеркала, перед которым она только что в печали и расстройстве приглаживала свои рыжевато-золотистые волосы. Щеки ее пылали, глаза покраснели от слез. Она вдруг живо напомнила ему ту 16-летнюю девочку в красном капюшоне, которая стремительно взбежала на крыльцо отцовского дома и с первого взгляда так поразила его воображение много лет назад. Как она была хороша тогда! Это воспоминание вызвало в нем прилив нежности к Эйлин. «И ты смеешь утверждать это, лгун?» — продолжала она с возмущением. «Напрасно ты воображаешь, что я ничего не знаю. Думаешь, зря за тобой целый месяц по пятам ходили сыщики? Подлец ты, больше ничего. Ты просто стараешься выведать, что мне известно о тебе, а что нет. Достаточно известно, за глаза достаточно, не беспокойся. Больше ты меня не дурачишь своими Ритами, Антуанеттами, холостыми квартирами и домами свиданий. Я тебя насквозь вижу, негодяй. И это после всех твоих клятв и уверений в любви. Тьфу! Мерзость!» Она снова яростно приняла закалывать волосы шпильками, а Каупервуд, пораженный силой ее страсти, поневоле любовался ею. «Вот это темперамент! Она под стать ему!» «Эйлин», — мягко сказал он, не теряя надежды все же умилостивить ее, — «не будь же так сурово со мной. Неужели ты не можешь понять, что жизнь берет свое, и устоять против нее трудно? Неужели в тебе нет ни капли сочувствия ко мне? Я считал тебя великодушнее, ожидал от тебя большей чуткости. Не такой уж я дурной человек». Он смотрел на нее задумчивым, нежным взглядом, надеясь, как всегда, сыграть на ее любви к нему. «Сочувствие? Сочувствие!» — вскипела Эйлин, оборачиваясь к нему. «Не тебе бы об этом говорить. Разве я не сочувствовала тебе, когда ты сидел в тюрьме? Нет, и вот что я за это получила. Да, посочувствовала, чтобы ты потом в Чикаго путался с разными шлюхами, всякими стенографистками и с женами музыкантов. Ты мне тоже верно сочувствовал, когда обманывал меня с этой особой, что лежит в соседней комнате». Эйлин провела руками по талии и бедрам, приглаживая жакет. Поправила его на плечах, надела шляпку и шарф. Она решила ничего не брать с собою и завтра прислать Фадетту за вещами. Но Каупервуд не отступал. «Эйлин», — снова заговорил он, — «пойми, что ты делаешь глупость, страшную глупость. У тебя нет для этого решительно никакого повода. Ты кричишь на весь дом, срамишь нас перед соседями, устраиваешь тут драку. А теперь еще собираешься со скандалом уйти? Это же чудовищно! Я не хочу, чтобы ты губила и себя, и меня, ведь ты меня еще любишь. Сама знаешь, что любишь. Многое ты наговорила в сердцах, и сама этому не веришь. Не можешь верить, ведь не думаешь же ты в самом деле, что я разлюбил тебя. Любил, разлюбил, — снова вскипела Эйлин. — Что ты понимаешь в любви? Разве ты когда-нибудь любил, низкий ты человек? Я знаю, как ты любишь. Когда-то я правда думала, что дорога тебе. Вздор! Теперь я вижу, как ты меня любишь. Не больше, чем всех других. Не больше, чем эту кубышку Риту Сольберг, гадину, лживую, подлую тварь, или эту ничтожную стенографистку Антуанетту Новак. Любовь, тебе и слова-то это непонятно». Но тут спазма перехватила ей горло, она всхлипнула, и глаза ее от злости и обиды наполнились слезами. Каупервуд заметил это и, надеясь использовать ее минутную слабость, приблизился к ней. Он и в самом деле был опечален и хотел смягчить ее сердце. «Эйлин», — умоляюще сказал он, — «зачем ты все это говоришь с такой злобой? Не надо быть жестокой. «Я не такой уж плохой, будь же благоразумно, успокойся». Каупер вот протянул к ней руку, но Эйлин отпрянула от него. «Не трогай!» — крикнула она, дрожа от бешенства. «Не прикасайся ко мне, не подходи! Все равно я уйду от тебя. Ни минуты больше не останусь в этом доме с тобой и твоей любовницей. Ступай к своей прекрасной Рите. Живи с ней, если тебе угодно. У вас ведь есть даже квартира на северной стороне. Мне теперь это безразлично. Ты уж, конечно, бегал к ней в соседнюю комнату, утешал эту мерзавку. Господи, почему я только не убила ее?» И Эйлин вдруг рванула ворот жакета, который она безуспешно пыталась застегнуть. Каупер вот был поражен. Такой вспышки он от нее не ожидал, не считал ее на это способной. Он не мог не восхищаться ею. Однако ее оскорбительные нападки на Риту, ее упреки по его адресу в непостоянстве и неразборчивости задели Каупервуда за живое, и раздражение вылилось в словах, о которых он тут же пожалел. «Ну, на твоем месте, Эйлин, я не стал бы особенно осуждать моих любовниц. Собственный опыт должен бы...» Но тут Каупервуд запнулся, поняв, что допустил непростительный промах. Упоминание о прошлом Эйлин испортило все дело. Она вздрогнула, выпрямилась, в глазах ее отразилась душевная боль. «Так вот как ты разговариваешь теперь со мной», — сказала она глухо. «Я знала, что так будет. С самого начала знала». И, отвернувшись к высокому комоду, уставленному серебряными туалетными принадлежностями, флаконами, щетками, футлярами с драгоценностями, уронила голову на руки и зарыдала. Эта капля переполнила чашу. Он ставит ей в упрек ее безрассудную девичью любовь к нему. «О!» — всхлипывала она, сотрясаясь от судорожных, безутешных рыданий. Каупер вот подошел к ней. Он был искренне огорчен. «Ты меня не так поняла, Эйлин», — пытался он объяснить. «Я совсем не то хотел сказать, совсем не в этом смысле. Ты сама меня на это вызвала. Я ведь не думал упрекать тебя. Да, ты была моей любовницей, но разве я поэтому меньше любил тебя? Напротив, ты сама знаешь. Верь мне, Эйлин, я не лгу. А эти связи, тут совсем другое. Это все так несущественно, уверяю тебя». Эйлин с отвращением от него отстранилась, и Каупервуд, заметьте, это смешался и замолчал. Глубоко сожалея о допущенной оплошности, он отошел на середину комнаты, а в Эйлин, между тем улегшийся был гнев, вспыхнул с новой силой. «Как он смеет!» «Так вот как ты разговариваешь со мной!» — воскликнула она. «После того, как я всем для тебя пожертвовала? После того, как я 2 года плакала и ждала тебя, когда ты сидел в тюрьме, любовница, вот награда за все!» Взгляд ее упал на шкатулку с драгоценностями, и, вспомнив о подарках, которые Каупервуд делал ей в Филадельфии, в Париже, в Риме, здесь, в Чикаго, она откинула крышку и, захватив пригоршню драгоценностей, швырнула их ему в лицо. Ожерелье и браслет из зеленого нефрита в тонкой золотой оправе с застежками из слоновой кости. Матово блеснувшая в вечернем освещении нитка жемчуга, все зерна, которые были одного цвета и одной величины, пригоршни колец и броши с бриллиантами, рубинами, опалами, аметистами, изумрудное ожерелье, бриллиантовая диадема, все украшения, которые он когда-то с любовью выбирал для нее у ювелиров и с радостью ей преподносил. Она кидала их с лихорадочным неистовством, и кольца, броши, браслеты попадали Каупервуду в голову, в лицо, в руки и рассыпались по полу. «Получай свои подарки! На тебе! На! На! Ничего мне твоего не надо! Не хочу тебя знать больше! Ничего не хочу твоего! Слава Богу, у меня есть свои деньги! Как-нибудь проживу! Ненавижу! Презираю! Не хочу тебя больше видеть! О!» Она остановилась, не зная, что бы еще сказать ему, но так, ничего и не придумав, стремительно выбежала из комнаты. Эйлин уже пробежала коридор и спустилась с лестницы, когда Каупервуд, опомнившись, бросился за ней. «Эйлин!» — крикнул он. «Эйлин, вернись! Не уходи, Эйлин!» Но она побежала еще быстрее. Парадная дверь открылась, с шумом захлопнулась, и Эйлин очутилась на темной улице. Глаза ее застилали слезы, сердце готово было разорваться. Так вот каков конец ее юной любви, начало которой было так прекрасно. Он ее ни в грош не ставит, она всего-навсего одна из его любовниц. Бросить ей в лицо ее прошлое, чтобы защитить других женщин, сказать ей, что она ничем не лучше их, этого Эллен была не в силах вынести. Она торопливо шла, давясь от рыданий, и клялась никогда больше не возвращаться, никогда больше не видеть Каупервуда. Но Каупервуд уже бежал за ней. Как немало считался он с понятиями морали и долга. Он все же не мог допустить, чтобы так оборвались его отношения с Эйлин. Она любила его, — говорил себе Каупервуд, — и принесла на алтарь этой любви все дары, преданности и страсти. Слишком уж это было бы несправедливо. Надо ее удержать. Каупервуд, наконец, догнал Эйлин и остановил ее под темным сводом сумрачных осенних деревьев. «Эйлин», — нежно сказал он, обнимая ее за плечи, — «Эйлин, дорогая, это же чистейшее безумие, ты не в своем уме. Ну что ж это такое? Не уходи, не оставляй меня, я тебя люблю. Неужели ты этого не видишь, не хочешь понять? Не беги от меня и не плачь, ведь я тебя люблю, ты это знаешь и всегда буду любить. Вернись, Эйлин, ну поцелуй меня». Я исправлюсь, честное слово, исправлюсь. Ты только испытай меня и увидишь. А теперь вернемся, да, вернемся, моя девочка, моя Эйлин, я прошу тебя. Она прывалась уйти, но он держал ее и гладил ее плечи, волосы, лицо. Эйлин, молил он. Она вырывалась, но он обнял ее и крепко прижал к груди. Тогда она сразу затихла и только изредка слабо всхлипывала, испытывая одновременно и горе, и какую-то мучительную радость. «Я не хочу», — твердила она, — «ты не любишь меня больше, пусти». Но Каупервуд не отпускал ее, уговаривал, и, наконец, уткнувшись головой ему в плечо, как это бывало прежде, она сказала: «Только не сегодня. Не заставляй меня, я не хочу, не могу, я переночую в городе, а завтра, может быть, приеду. Тогда пойдем вместе». С нежностью сказал Каупервуд: «Это, вероятно, неразумно. Мне следовало бы позаботиться о том, чтобы предотвратить скандал, но я пойду с тобой». И они направились к линии конки.